Глава 22. Теплый ветер в лицо – это очень приятное ощущение, особенно когда вместо верблюжьей колючки и степи ровны как стол, глаз цепляется за первые низенькие деревья, за траву и полоски пахотных земель, которые виднеются с холма. «Надеюсь, сегодня мы наконец заночуем не под открытым небом», – вздохнул Гош. «Надеюсь, ты сегодня не надерешься», – хмыкнул Снэк и перевел взгляд на Руди. «А ты ничего не сопрешь». «Я еще ничего не сделал, а ты уже ворчишь», – буркнул Руди. «Просто предупредил. И вообще, я предлагаю добраться без приключений до Альмы». «Альма», – прикрыв глаза от предвкушения, произнес паладин. «Темное пиво, вишневая наливка и сочные обжаренные до хрустящей корочки гусиные бедрышки». «А вот это не обязательно», – начал ворчать воришка. «Я уже понял, что каша у меня получается не очень». «Нормальная у тебя каша», – пожал плечами Ари и взглянул на Нами. «Правда ведь?» – девушка опустила взгляд и мотнула головой. «Нет, ненормальная», – тихо ответила она. «Просто это тебе так кажется». «Хватит болтать», – хмыкнул Снэк и ударил ногами по бокам лошади. «Тут должна быть крупная деревенька. Отдохнем, выспимся и двинемся к Альме». «Думаю, цех без работы нас точно не оставит». Отряд двинулся по дороге, петляющим к холму. Снэк с Гошем вышли вперед, Руди плелся за ними, а Ари с Нами остались в хвосте. «Жаль, что на лошади нельзя ездить вдвоем», – произнесла девушка. «Так-то можно, но недалеко и очень медленно», – пожал плечами парень и взглянул на лошадь девушки. «И на твоей-то лучше не делать». «Почему?» «Она уже достаточно старая и...» «В общем, не стоит». «А на твоей?» «Можно, но... зачем вообще ехать вдвоем, если есть лошадь?» «Чтобы быть ближе», – пожала плечами девушка. «Мне нравится, когда ты совсем рядом и прикасаешься ко мне». Паладин с клириком тем временем тихо переговаривались впереди. «Ты думал, как скажешь цеку о Нами?» – спросил Гош. «Думал. И так крутил и сяк, но...» Тут напарник вздохнул и признался. «Я решил, что не буду ему пока говорить. Если спросят, врать не стану. Но сам ему о ней говорить тоже не буду». «В принципе, неплохой вариант на первое время», — хмыкнул Гош. «Но дальше надо будет как-то объясняться». «Дальше будет дальше. Если нас кинут в какое-нибудь пекло, то Нами сможет проявить себя. И у меня будут хоть какие-то аргументы. Сейчас же четких и железных аргументов у меня нет». «А если все же спросит?» «Расскажу, как есть», — вздохнул Снэк. «Делай то, что должен», — с улыбкой произнес воин света. «И будь что будет», — кивнул клирик и нахмурился. Дорога вела к небольшому поселку. К этому же поселку вела другая дорога, уходящая за горизонт, и с другой стороны к ним подходил вооруженный отряд на конях. «А это кто?» — спросил клирик. «На конях?» «В боевой выкладке?» – встревоженно удивился паладин. «Может, мимо проедут?» «Ага, и доспехи сразу надели, и копье не пристегнуто», – проворчал Гош. «Давай-ка галопом, чтобы беды не вышло». «Где этот старый ублюдок?» – выкрикнул мужчина в кожаном доспехе, с бляхами, на которых был выгравирован герб королевства. Он оглядел согнанных жителей гневным взглядом и повторил вопрос. «Я последний раз спрашиваю, где он?» Послышались крики, и спустя несколько секунд двое закованных в латы мужчин выволокли за шкирку избитого старика. «Вот он, наш голубчик!» Расплылся в злорадной улыбке он. «И что же ты прячешься, старик? Неужели думал, не найдем?» «Из лесу возвращался господин», — схаркнул на землю кровавый сгусток тот. «Итак», — хмыкнул командир отряда. «Мы возвращаемся к нашим делам мирским. Где налог?» Старик слегка приподнялся и указал в сторону дома, что находился за три двора. «В горшке под полом у печи спрятали, господин Нега». Мужчина взглянул на воина и молча кивнул в сторону указанного двора. Тот молча развернулся и отправился к нему. Командир отряда же оглядел согнанных из домов сельчан и сплюнул на землю. «Я, барон Нега!» «Последний раз повторяю. Никаких отсрочек, Никаких недоимок и никакого обмана не потерплю». Он достал клинок из ножен и встал над стариком. «Если еще раз подобное повторится, я спалю всю деревню дотла. Мне не нужно отребье, не способное платить налоги, и я порублю всех. От детей до седых стариков. Вы будете уроком для тех, кто вздумает меня обманывать или отлынивать от налога». Он еще раз оглядел сельчан, крутанул клинком и снес одним движением голову старости деревни. Та покатилась по земле, а вверх ударили брызги крови от шеи старика. Несколько капель попали на лицо дворянина. «В следующий раз так будет с каждым. И только попробуйте сбежать. Я найду всех. Где угодно». В гробовой тишине он стоял секунд 10, пока к нему не подбежал воин с запечатанным небольшим горшком в руках. Дворянин тут же сорвал крышку и взглянул внутрь. Его глазам предстали золотые монеты. «Стоило прирезать одного умника, и тут же появились деньги». Поджав губы, хмыкнул он и высыпал монеты себе на ладонь. Вопреки его ожиданию, на нее высыпалось всего несколько золотых монет, лежавших сверху. Снизу оказалось серебро. «Какого черта?» – возмутился Нега, заметив на дне медные монеты. В горшке оказалось намного меньше, чем он ожидал, и от понимания происходящего он пришел в бешенство. «Вы, грязные отребья, считаете, что меня удовлетворит эта подачка?» – взревел он. «Я, по-вашему, идиот, которого можно облапошить пятеркой золотых?» Он сгреб монеты в горшок, передал одному из воинов и быстрым шагом отправился к толпе крестьян, которая начала пятиться. «Ты!» – начал тыкать он пальцем и выдергивать из толпы людей, среди которых были женщины и мужчины. Не глядя, он выдернул еще и троих детей. «Кракс, на колени их!» Подбежавшие воины тут же начали бить людей, заставив их упасть на колени и закрыть головы руками. «Я повторять не буду», — рыкнул он. «Где остальные деньги?» «Так, господин, мы все собрали. Даже реликвии на рынок увезли и продали», — растерянно пробормотал один из мужиков, перепуганным взглядом смотря на стоящую на коленях жену. «Кракс, руби первого!» Один из воинов спокойно подошел к первому пленному мужчине и быстрым и четким движением снес ему голову. «Повторяю еще раз. Где остальные деньги?» «Нету больше ничего. Пощади!» Упала на колени одна из женщин, чей сын оказался среди стоящих на коленях. «Все продали. Голодом сидеть будем!» «Руби следующего!» Глядя в глаза женщины, прошипел Нега. Воин молча подошел к следующему селянину и рубанул ему по горлу. Удар вышел слабее и не перерубил позвоночника. Но тот и без того завалился на землю, схватился за горло, из которого хлестала кровь, и начал кататься по земле. «Где мои деньги?» С нажимом рявкнул дворянин, не сводя взгляда с женщины. На раненого он даже не взглянул. «Господин Нега, пощадите!» Тряслась в страхе та. «Руби!» Свист клинка, удар, и по земле катится еще одна голова. «Где мои деньги?» Послышался топот, и от толпы крестьян умчалось сразу несколько человек, среди которых были и парочка женщин. «Кракс! Взять этих!» Парочка воинов, сидевших на лошадях, тут же пришпорила коней и умчалась за преследователями. «Могу я узнать, что тут происходит?» Раздался голос Нека, который вышел из-за спин крестьян. «А ты еще кто такой?» «Я служу церкви», — максимально ровным тоном ответил Снек. «Меня зовут Снек». Из толпы показался Гоши послушники. «Церковники!» — Нега огляделся. «Вы видите тут церковь, церковники?» «Здесь нет церкви, но наш долг заботиться о людях и...» — начал было клирик. «Здесь нет церкви! Это не ваша паства! Это мои люди на моей земле!» — раздраженно прорычал барон. «А значит, и то, что тут происходит, мое дело!» Снег скосил взгляд на три тела, два из которых было обезглавлено, и тем же спокойным, уверенным тоном ответил. «Чтобы утверждать подобное, вы должны чем-то доказать, что имеете право распоряжаться в этих местах». «Это...» «Моя земля!» – отчеканил барон. «Я никому ничего не должен на своей земле!» Гош молча вытащил клинок из ножен. Руди достал из рукавов парочку ножей. Арис на мисс двинули за спину клирика. «Мой герб на моих латах. Я барон Нега, подданный герцога Дамьяна», — слегка убавил гонор Нега. «Грамота о владении этими землями в моем замке. Какие еще вам нужны доказательства?» «Можно увидеть вашу родовую метку?» — также бесстрастно спросил Снег. Мужчина поджал губы, дернул за шнурок на вороте и оттянул латы вниз так, чтобы на основании его шеи было видно красное родимое пятно, напоминавшее ровный треугольник с парой черных точек внутри. «А теперь я хотел бы увидеть ваше право называться церковниками». «У нас нет такого права», — вступил в разговор Гош, покачивая клинком. «У нас только право нести свет людям». Снег молча поднял руку и пальцем, на котором засиял оранжевый огонек, нарисовал в воздухе знак единого. «Янтарный свет!» – процедил сквозь сжатые зубы мужчина и обернулся со злорадной улыбкой к своим воинам. «Ребята, к нам пожаловал сам Янтарный свет! Благословить наследника старика Хена, герцога Дамьяна, они не пришли!» «Зато явились наши земли и суют свой нос куда не надо!» Барон обернулся к Снеку и уставился в его глаза. «Я собираю долг со своей деревни за 2 года недоимок», – процедил он и, не оборачиваясь, громко произнес. «Кракс, руби!» Свист металла, удар и глухой стук от головы, упавшей на землю. «Вас что-то не устраивает, преподобный Снек?» – с издевкой спросил он. Клирик продолжал смотреть в глаза дворянина и молчать. «Разве они рабы?» – тихо прошептала девушка, смотря на кровь, разливающуюся по земле. «Разве они... за что? Почему они умирают?» «Меня не устраивают ваши методы», – ответил Снег, продолжая держать взгляд барона. «Насколько я знаю, деньги выглядят по-другому. То, каким образом я беру дань... «Мое личное дело. Эти люди под долговым ярмом». «Я понимаю ваше недовольство, но о каких цифрах идет речь?» – вмешался Руди. Нега перевел взгляд на кудрявого воришку и, смерив его взглядом, ответил. 17 золотом». 17? – вскинул брови послушник. «Что же, я думаю, что мы можем уладить этот вопрос». Руди достал небольшой кошелек и высыпал из него монеты на ладонь. Быстро отсчитав 17, он протянул их барону. 17 золотом! С улыбкой произнес он. «Мы готовы помочь этим людям и сохранить их жизни!» Нега взял в руки золотые монеты южан, которые по весу соответствовали королевским, взвесил их в ладони, а затем медленно перевернул кисть, высыпая золото в сухую пыль деревенской дороги. «Подачек от церковников я не принимаю!» Он обернулся к воинам, наблюдавших за происходящим, и отдал приказ. «Руби следующего!» Свист, удар, глухой звук и тихий плач среди согнанных крестьян. Ари задрожал от злости. Его сжатые кулаки наполнились силой и начали светиться. Тут же на его плечо легла ладонь Гоша, который тихо прошептал ему на ухо. «Церковь не вмешивается в дела знати, особенно во внутренние дела знати». «Барон Нега!» – произнес Снег, глядя, как хлопает глазами отрубленная голова последнего человека. «Я буду вынужден сообщить Высший Синод о ваших действиях». «Я не возражаю!» – ответил тот и расплылся в злобной улыбке. «Ты можешь сообщить об этом в Синод и заодно самому Единому. Думаю, он меня осудит. Да, но я обязательно покаюсь вашим братьям и договорюсь об индульгенции. За золотишко, которое тут вытряхну. Кракс, руби следующего!» Свист, удар, глухой стук. В толпе крестьян послышалось завывание женщин от безысходности и ужаса. Клирик молча продолжал смотреть на барона, а тот отвернулся и подошел к своим воинам. «Я снова спрашиваю, где остальные деньги?» Руди нагнулся к земле и собрал монеты. Он молча с мрачным лицом собрал золотые кругляши в кошелек и поднялся, встав рядом с наставником. «Так иногда бывает», — произнес Гош, пытавшийся успокоить Ари. «Задирает налог, долг копится, владелец земли объявляет деревню в долгу. Потом приезжает к ним, рубит не глядя и заставляет платить. Люди больше пашут, больше сеют и приносят больше доход. Только теперь они невольные люди на земле барона. Они с долговым ярмом и никогда больше не смогут уйти». «Мы здесь бессильны», — кивнул Снег, глядя на парня, неспособного унять свет в крепко сжатых кулаках. «Нам просто нельзя вмешиваться». «И смотреть? Смотреть, как их убивают?» — прошептал парень. «Мы ведь ковен били! Мы с черной язвой бились! Мы ведь можем все! И мы будем просто смотреть? Просто так уйдем?» Парень оторвал взгляд от обезглавленного тела и перевел его на Снека. «Нет, не надо!» — раздался детский вскрик. Ари взглянул на Нега, который вытащил из толпы ребенка. Девочка лет 8 пыталась вырваться, но барон дернул ее за волосы и заставил завалиться лицом вперед. Оттащив ее за волосы к убитым, он рявкнул на воинов, которые тут же подскочили и схватили ее за руки, заставив замереть в согнутом состоянии. «Где мои деньги?» — повторил вопрос Снега и, отбросив клинок, достал кинжал. Из толпы вырвалась женщина, бросившаяся к ребенку. Ее тут же остановили ударом копья в грудь. Она завалилась на землю, но тут же встала на четвереньки и с рыданиями и мольбами о пощаде поползла к ребенку. «Пощады, господин! Пощады!» Пара пинков, и женщина заваливается на бок. Солдат хватает ее за волосы и заставляет поднять лицо так, чтобы той было видно происходящее. Нега же молча хватает за волосы ребенка, задирает голову рыдающей девчонки и резкими движениями начинает отрезать голову. На землю льется кровь. Рыдание и визг ребенка переходит в бульканье. Ари смотрит на это стеклянным взглядом. Кулаки сияют белоснежным, дрожащим от ненависти светом. Нами, стоявшая рядом, не в лучшем состоянии. Глаза девушки заполнены тьмой. Она наполняет их и собирает в уголках глаз. Секунда, другая, и по щеке течет капелька черной, словно чернила слеза. Гош стоит рядом с Ари с каменным выражением лица. Выдают только скулы, которые вздулись от напряжения. Паладин сжимает со всей силы зубы и рукоять клинка. «Нам нельзя!» — повторяет Снег, стоящий перед отрядом дубовой лозы. «Нам!» — повторяет сквозь зубы Гош. «Нельзя именно нам!» Ари переводит взгляд на Снека. Глаза того красные, а лицо бледное. Наставник встречается взглядом с учеником, а затем молча, едва заметно кивает. «Всех!» — тихо шепчет паладин. «Никто не должен выжить!» Ари делает шаг вперед за спину Снека и достает из одежды маленький псалтирь. Нами следует за ним и встает рядом по правое плечо. По левое встает Руди, снова достав свои ножи. «Прости, единый!» — тихо шепчет Снек, не оборачиваясь и не глядя на своих послушников. «Прости, но по-другому мы не можем». Палец оранжевым огоньком очерчивает круг, который затем перечеркивает двумя линиями. Знак единого оранжевого свечения остается висеть в воздухе. «Господа церковники!» — обратился криком к ним Нега, вытирая клинок о платье мертвой девочки. «Вы не прочтете над умершими молитвы? Ведь мы все под единым ходим!» Он злобно усмехнулся и сплюнул на землю. «Ах да! Это же не совсем люди!» «Единый, волей твоей и силой, разумом моим чистым и устами моими!» Начал читать молитву Ари, после чего все его тело объял свет. «Ах да! Янтарникам этим заниматься не положено! Вы это поручили необученным лоботрясам?» С неприкрытой ненавистью спросил барон. Ари умолк, сбившись с молитвы, и сжал зубы от злости и ярости. Однако сделать он ничего не успел, как и Руди. Вперед сделала шаг Нами. Она подняла руку, указала пальцем на барона и спокойно произнесла утробным, словно не своим голосом. «Умри!»